Глава 10. Королевство кукол. Я думаю, что каждый из вас согласился бы последовать за честным, добродушным щелкунчиком, который никому не сделал зла. Маша пошла очень охотно, рассчитывая на благодарность щелкунчика, и была уверена, что он сдержит слово и покажет ей много чудес. «Я пойду с вами, господин Дроссельмейер», — сказала она, — «но ненадолго, потому что я еще совсем не спала». «Потому-то», — ответил щелкунчик, — «я и выбираю самый близкий, хотя и затруднительный путь». Он пошел вперед, а Маша за ним. Скоро дошли до большого, стоявшего в прихожей платяного шкафа. Маша с удивлением заметила, что дверцы этого шкафа, который всегда плотно запирался, были растворены, и увидела висевшую спереди лисью шубу папы. Щелкунчик ловко взобрался на шкаф по выступам и резьбе и схватился за большую кисть, украшавшую шубу. Как только щелкунчик потянул эту кисть, из махового рукава шубы спустилась маленькая лесенка кедрового дерева. «Полезайте наверх, дорогая барышня!» — крикнул щелкунчик. Маша так и сделала. Как только она пролезла через рукав до воротника, ее ослепил яркий свет, и она очутилась на благоухающей поляне. Миллионы искорок сверкали на ней наподобие драгоценных камней. «Мы на леденцовом лугу!» — сказал щелкунчик. «Пойдемте в те ворота». Тут Маша увидала красивые ворота, находившиеся от них в нескольких шагах. Казалось, они были построены из белого, коричневого и синеватого мрамора. Но, подойдя ближе, Маша увидала, что они сделаны из обсахаренного миндаля с изюмом, почему и назывались миндально-изюмными воротами. На галерее, пристроенной к воротам из ячменного сахара, шесть обезьянок, одетых в красные курточки, так хорошо играли турецкий марш, что Маша, слушая их, не замечала, как они продвигались вперед по пестрым мраморным плитам, которые были не что иное, как хорошенькие сладкие лепешечки. Вскоре Машу и щелкунчика обвеял запах из чудесного лесочка, росшего по обеим сторонам дороги. В темной листве все так ярко блестело, что было ясно видно, как золотые и серебряные фрукты висели на раскрашенных стебельках. Стволы и ветви были украшены лентами и букетами. Вот пронесся легкий ветерок, разнося приятный запах апельсинов. Ветви и листья зашумели. Золотые и серебряные фрукты заколыхались и зазвенели, как колокольчики. «Как здесь хорошо!» — с восхищением воскликнула девочка. «Мы в рождественском лесу, милая барышня», — сказал щелкунчик. «Мне бы хотелось немного побыть здесь, если это можно». Щелкунчик захлопал в ладоши, и немедленно появилось несколько пастухов, пастушек и охотников. Они были так белы, что казались сахарными и давно разгуливали по лесу, хоть Маша их и не заметила. Они принесли прелестное золотое креслице, положили на него подушку из белой пастилы и вежливо попросили Машу спеть. Когда она исполнила их просьбу, куколки протанцевали очень миленький балет, и затем все скрылись, как по команде, в кустах. «Извините», — сказал щелкунчик, — «что танцы были не особенно разнообразны. Они все танцуют на проволоке, и всегда одно и то же. Понятно и то, почему охотники трубили так вяло, ведь корзины со сластями висят на елке слишком высоко, они не могут достать их, и это портит им настроение». «Нет, все было прекрасно и очень мне понравилось», — возразила девочка, вставая и следуя за щелкунчиком. Они шли теперь вдоль весело журчавшего ручья, от воды которого разносился на весь лес запах апельсинов. «Это апельсинный ручей», — пояснил Маша Щелкунчик. «У него дивный запах, но по величине и красоте он уступает лимонадной реке, которая, как и он, впадает в озеро миндального молока». Вскоре девочка услыхала сильный шум и плеск и увидала широкую лимонадную реку, катившую свои желтые волны между ярко-зелеными кустами. От чудесной реки веяла необычайная освежающая прохлада. Невдалеке протекала мутная, темно-желтая речка, от воды которой тоже пахло чем-то очень сладким. На берегу ее сидели крошечные дети, ловили маленьких толстых рыбок и съедали их. Подойдя поближе, Маша рассмотрела, что рыбки эти были пряничные. Немного подальше, на той же речке, была расположена хорошенькая деревушка. Дома, церковь, амбары — все в ней было темно-коричневое. Крыши золотые, а стены пестрели лимонными цукатами с миндалем. — Это село Пряничное, лежащее при Медовой реке, — сказал Щелкунчик. — Там живут красивые люди, но они почти всегда в дурном расположении духа от зубной боли, поэтому мы туда и не пойдем. В эту минуту Маша заметила слева от них красивый городок с пестрыми, прозрачными домиками. Щелкунчик прямо направился к нему, и Маша вскоре услыхала веселый шум и увидела тысячу маленьких человечков, разгружавших и осматривавших повозки с кладью. То, что они вынимали, было похоже на пеструю бумагу и на палочки шоколада. — Мы в городе Конфектбург, — сказал Щелкунчик, — а это дары от бумажной страны и от шоколадного короля. Бедные конфектные домики недавно подверглись сильному нападению со стороны мушиного адмирала. И вот отчего жители покрывают свои дома дарами бумажной страны и возводят укрепления из толстых плиток, присланных шоколадным королем. Но не будем, дорогая барышня, осматривать все города и села этой страны. В столицу! В столицу! Щелкунчик быстро зашагал вперед, а Маша, сгорая от любопытства, поспешила за ним. Через несколько времени в воздухе чудно запахло розами, и все как будто потонуло в потоках розового света. Маша заметила, что это был отблеск розовой воды, мелодично шумевшей и плескавшейся маленькими волнами. Вода эта оказалась большим озером, по которому плавали серебряные лебеди с золотыми ожерельями и пели чудесные песни, а бриллиантовые рыбки, как бы танцуя, то опускались, то поднимались в розовой воде. — Ах! — восторженно сказала Маша. — Вот такое точно озеро хотел мне сделать крестный, а я — та самая девочка, которая будет кормить лебедей. Никогда Маша не видала такой насмешливой улыбки, которая появилась при этих словах ее на лице Щелкунчика. Ну, такой вещи крестный никогда не сумеет сделать. Скорее вы сами сделаете ее, милая барышня. Но не думайте об этом, а давайте-ка переплывем в столицу по розовому озеру. Щелкунчик захлопал в ладоши, и Маша увидала приближающиеся издали лодочку-раковину, усеянную разноцветными камнями. Ее везли два дельфина с золотой чешуей, 12 прелестных маленьких негритят в шапочках и фартуках из блестящих перышек колибри спрыгнули на берег и, мягко скользя по волнам, перенесли сначала Машу, а потом Щелкунчика в лодку, которая тотчас же поплыла по озеру. Ах, как приятно было Маше плыть в раковине, окруженной розовыми волнами, обдававшими ее запахом роз. Дельфины поднимали головы и выбрасывали из ноздрей хрустальные струи воды, которая, падая вниз, блестела тысячью разноцветных огней. В это же время в воздухе раздалось пение чьих-то приятных тоненьких голосков. Кто по озеру гуляет? Это Маша уплывает. Комары бим-бим-бим-бим, рыбки зим-зим-зим-зим-зим, лебеди шва-шва-шва-шва, птички тара-ра-ра-ра, волны Машу поднимайте, да тихонечко качайте, ей прохладу принесите и на берег привезите. Однако маленьким негритятам, сидевшим в раковине, почему-то не понравилась эта незатейливая песенка. Они так сильно начали трясти зонтиками, что финиковые листья, из которых те были сделаны, страшно трещали. При этом они как-то странно отбивали такт ногами и пели. Тик-так, тик-так, вот так, вот так. Негров пляски хороводы оглашают эти воды. Рыбки-лебеди гуляют, а челнок наш уплывает. Тик-так, тик-так, вот так, вот так. «Негры веселый народ», — сказал со смущением Щелкунчик. «Но они мне взволнуют озеро». В самом деле по озеру заходили большие волны, и лодочку начало захлестывать водой. Но Маша не обратила на это внимания, а все глядела в душистые розовые волны, в которых ей улыбалось прелестное личико девочки. «Посмотрите, господин Дроссельмейер!» — радостно вскричала она. «Вон там принцесса Перлипата! Посмотрите, как она смотрит на нас!» «Это не принцесса Перлипата, а вы сами, моя милая барышня!» — отвечал, смеясь, Щелкунчик. Маша сконфузилась и закрыла лицо руками. В эту минуту 12 маленьких негритят вынули ее из лодочки и вынесли на берег. Она очутилась в роще, которая была, пожалуй, даже красивее рождественского леса. «Это роща при селе Вареньин», — сказал Щелкунчик, — «а столица вон там». Что же увидела Маша? Как описать вам красоту и великолепие города, раскинутого на цветочном лугу? Его стены и башни были выкрашены чудесными красками, а форма построек была такая, какой на земле не увидишь. Дома вместо крыш были покрыты золотыми коронами, а башни увенчаны красивыми пестрыми гирляндами. Когда они проходили через ворота, сделанные из пирожного и обсахаренных фруктов, им отдали честь серебряные солдатики. А какой-то человек в парчевом халате бросился к Щелкунчику на шею со словами: «Добро пожаловать, дорогой принц! Добро пожаловать в Конфектбург!» Маша очень удивилась, что такой знатный человек приветствует молодого Дроссельмейера как принца. Вскоре послышался шум, радостные оживленные восклицания маленьких человечков, смех, музыка и пение. «Конфектбург — густонаселенный веселый город», — пояснил Маша Щелкунчик. «Здесь каждый день праздник. Позвольте вашу руку и пойдемте. Вы сами увидите, как здесь сладко живется». Пройдя несколько шагов, они вышли на большую рыночную площадь, представлявшую великолепное зрелище. Все находящиеся на ней дома пестрели разноцветными красками и были изукрашены галереями из прозрачного сахара. А посередине, в виде обелиска, возвышался высокий, обсахаренный торт. Кругом него били красивые фонтаны из апельсинового сока, лимонада и других вкусных напитков. Тут же в маленьком озере вместо воды были битые сливки, и их можно было сейчас же есть ложками. Но красивее всего были прелестные человечки, толпившиеся тут тысячами. Они кричали, смеялись, шутили, пели, танцевали, словом, поднимали тот веселый шум, который Маша услышала еще издали. Там были прекрасно одетые кавалеры и дамы, яркие индусы и арабы, испанцы, русские, немцы и еще много других экзотических личностей. Офицеры, солдаты, пасторы, пастухи, пастушки и много других людей. Но вот в одном углу шум усилился, толпа расступилась, и в паланкине пронесли великого Раджу, которого сопровождали 93 вельможи и 700 рабов. В другом углу 500 человек рыбаков справляли свой праздник. Как на грех в это же время захотел проехаться по рынку турецкий султан с 3000 янычар. И кроме того, тут же подоспела процессия, возвращавшаяся с жертвоприношения, которая налетела прямо на торт с трубными звуками и криками. Слава веселью и шуткам, слава конфетам и фруктам, слава халве, шоколаду, сладкому меду и лимонаду. Пошла давка, толкотня, беготня, поднялось взвизгиванье. Один рыбак отбил нечаянно голову брамину, а на великого Раджу чуть было не наскочил Пиноккио. Неизвестно, чем бы окончилась вся эта суматоха, если бы человек в парчевом халате, приветствовавший щелкунчика у ворот, не влез на торт и не крикнул оттуда звучным голосом: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Шум мгновенно стих. Всякий старался поскорее выбраться из толпы, и перепутавшиеся процессии пришли в порядок. Запачканного великого Раджу вычистили, а на брамина надели голову. Прежний веселый шум опять возобновился. — Кто это кондитер, которого так все испугались, господин Дроссельмейер? — спросила Маша. Кондитером называется здесь неведомая, страшная сила, которая, как предполагают, может делать с людьми все, что ей угодно. Это судьба, управляющая маленьким веселым народцем, и они так боятся ее, что стоит только произнести ее имя, и самое сильное волнение, как вы сейчас сами видели, утихает. Пройдя несколько дальше, Маша со Щелкунчиком очутились перед замком с сотней воздушных башенок, ярко освещенных розовым светом. Местами стены были усеяны чудными букетами фиалок, нарциссов, тюльпанов и левкоев, темные краски которых еще более выделялись на блестящей белизне фона. Большой купол среднего здания и пирамидальные крыши башенок были усеяны золотыми и серебряными звездочками. — Мы у пряничного дворца, — сказал Щелкунчик. Хотя Маша и была поражена видом волшебного дворца, но все-таки она заметила, что на большой башне была снесена крыша, и что маленькие человечки, стоя на подмостках из палочек корицы, усердно трудились над устройством новой крыши. Не успела она предложить по этому поводу вопрос Щелкунчику, как тот уже сказал. Не так давно этому прекрасному дворцу грозило ужасное опустошение, а, быть может, и полная гибель. Мимо него проходил великан Лакомка. Он быстро скусил крышу с той башни и принялся уже грызть большой купол, но жители Конфектбурга поднесли ему в дань четверть города и значительную часть Вареньина. Он смилостивился, проглотил дань и пошел дальше. В эту минуту раздалась приятная нежная музыка. Двери замка распахнулись, и оттуда вышли 12 маленьких пажей с зажженными стебельками гвоздики, которые они держали как факелы. Их головки были сделаны из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а шли они на ножках, прекрасно выточенных из чистого золота. За ними следовали 4 дамы почти одного роста с Машиной куклой Кларой, но такие красивые и нарядные, что Маша тотчас же признала в них настоящих принцесс. Они нежно обняли Щелкунчика и вскричали с искренней радостью: «О, дорогой принц! О, наш милый брат!» Щелкунчик был очень растроган. Он вытер набежавшие на глаза слезы, схватил Машу за руку и сказал: «Вот госпожа Мария Штальбаум, дочь почтенного доктора, спасительница моей жизни. Если бы она вовремя не бросила в мышей туфли и не достала мне саблю полковника, то я лежал бы уже в гробу, загрызенный проклятым мышиным королем. Разве может сравниться с барышней Штальбаум по красоте, уму и добродетелям принцесса Перлипата? Хотя она и прирожденная принцесса. «Нет, нет!» — воскликнули дамы, бросились к Маше и осыпали ее поцелуями. Затем они повели Машу и Щелкунчика во дворец, где была чудесная зала, стены которой были сделаны из разноцветных кристаллов. Здесь Маше больше всего понравились расставленные вокруг комнаты хорошенькие стульчики, столики, комодики, письменные столики и другая мебель, сделанная из кедрового дерева и украшенная золотыми цветочками. Принцессы попросили Машу и Щелкунчика сесть и сказали, что сейчас сами приготовят для них обед. Они приготовили множество горшочков и мисочек тончайшего японского фарфора, золотые и серебряные ножи, вилки, терки, кастрюльки и разные другие кухонные принадлежности. Потом принесли самых лучших сластей и фруктов, каких Маша прежде никогда не видывала, и принялись так ловко хозяйничать, что девочке самой захотелось принять участие в этой стряпне. Как бы угадывая ее желание, одна из сестер Щелкунчика подала ей маленькую золотую ступку. «О, дорогая подруга! Спасительница моего возлюбленного брата, потолки немного этого леденца». Обрадованная Маша начала громко толочь в ступке, прислушиваясь к ее серебристому звону. А Щелкунчик в это время принялся подробно рассказывать, как происходило сражение между его войском и войском мышиного короля, как он потерпел поражение благодаря трусости и боевой неподготовленности своих войск, как семиголовый король мышей хотел во что бы то ни стало загрызть его, и как Маша для сохранения его жизни принуждена была пожертвовать многими из обитателей шкафа. Во время его рассказа Маше стало казаться, что и слова его, и стук пестика в ступке постепенно удаляются и становятся неясными. Потом она увидала поднявшуюся легким облачком серебряную дымку, которая окутала принцесс, пажей, Щелкунчика и ее саму. Потом раздалось какое-то странное пение, шелест и жужжание, и Маша почувствовала, что она поднимается, как на волнах, все выше и выше. Выше и выше.